«Наверное, так оно и есть», — подумал Роберт Джордан. «Так оно и есть, Пабло, друг. Ты да я. Мы понимаем это, и женщина прочла это по моей руке, но пока что она не понимает. Она еще не понимает этого». «Вожак я ваш или нет?» — спросил Пабло. «Я знаю, о чем говорю, а вы никто не знаете. Старик несет вздор. Этот старик только и годится быть на посылках и ходить проводником с иностранцами. Иностранец пришел сюда и хочет сделать то, что пойдет на пользу иностранцам. А расплачиваться придется нам. Я за то, что пойдет на пользу нам всем. Я за нашу безопасность!» «Безопасность!» — сказала жена Пабло. «Где она есть, твоя безопасность? Сейчас столько народа ее здесь ищет, что это уже само по себе опасно. Тот, кто ищет безопасность, теряет все». Теперь она стояла у стола с большой ложкой в руках. «Нет, безопасность можно найти», — сказал Пабло. «Безопасность — это если знаешь, как увернуться от опасности. Мататор тоже знает, что делает, когда не хочет рисковать зря и увертывается от опасности». «Пока не напорится на рог», — с горечью сказала женщина. «Сколько раз я слышал от матадоров такие слова перед тем, как им напороться на рог! Сколько раз Финита говорил, что тут все дело в уменье, и что бык никогда не пропорет рогом человека, если человек сам не полезет к нему на рога! Они всегда хвалятся, конец один! А потом мы ходим, навещаем их в больницу!» Она заговорила другим голосом, изображая сцену у постели больного. Она загудела: «Здравствуй, герой! Здравствуй!» Потом, передразнивая слабый голос раненого матадора: «Буэнос, комадре! Как живешь, Пилар?» И опять своим обычным раскатистым голосом: «Как же это так вышло, Финита? Чико, как же это с тобой случилось, такая напасть?» Потом тихо и тоненько: «Пустяки, женщина, пустяки, Пилар, это вышло случайно. Я убил его очень хорошо, ты же знаешь, лучше меня никто бы не убил. Я убил его по всем правилам, и он уже зашатался, издыхая, и готов был рухнуть под собственной тяжестью. И тогда я пошел к барьеру и шел красиво, гордо. И вдруг он всадил в меня рог сзади, между ягодицами. И рог прошел до самой печени». Она рассмеялась и продолжала уже не пескливым голосом матадора, а своим раскатистым: «Ты мне поговори о безопасности. Я-то знаю, что такое страх и что такое безопасность. Недаром я прожила 9 лет с 3 самыми незадачливыми матадорами на свете. О чем угодно говори, только не о безопасности. Эх ты! Ведь я на тебя надеялась, и вот как обернулись мои надежды! 1 год войны, и что с тобой стало? Лентяй, пьяница, трус! Ты не имеешь права так говорить», — сказал Пабло. «Особенно перед ними и перед иностранцем». «Нет, я буду так говорить», — продолжала жена Пабло. «Ты разве ничего не слышал? Ты все еще считаешь себя командиром?» «Да», — сказал Пабло, — «я здесь командир». «Брось шутить», — сказала женщина. «Командир здесь я. Разве ты не слышал, что они сказали? Здесь никто не будет командовать, кроме меня».